«Не беспокойтесь обо мне, Бамонт», — спокойно проговорил Инглиш. «Я достаточно силен, чтобы защищаться. А с вами что, вы боитесь?» Бамонт пожал плечами. «Называйте это страхом, если вам нравится. Вы уверены, что уже урегулировали эту историю с самоубийством?» «Эту да, но завтра в газетах появится другая. У Роя была секретарша, некая Мэри Сьюит. Она тоже покончила с собой вчера вечером». Глаза Бамонта едва не вывалились из орбит. «Почему?» Инглиш горько улыбнулся. «Она, возможно, тоже была расстроена». «И вы воображаете, что кто-нибудь вам поверит? Чем они были друг для друга? Это что, классическое двойное самоубийство?» «Можно это назвать и так, но к тому нет доказательств. Есть слабая надежда, что эти самоубийства не будут связаны между собой. На моей стороне Марилли. Он вытянул у меня сегодня утром $5000». Бамонт конвульсивно проглотил слюну. «Вы дали 5000 Марилли? А что, если он донесет об этом комиссару? Вдруг это ловушка? Обвинение во взяточничестве?» «Ник, это очень серьезно. Они будут рады повесить его вам на шею». «Не будьте пессимистом», — недовольно проговорил Инглиш. «Марилли ничего не скажет. Это вымогатель, и он отлично знает, как ему себя вести. Он не рискнет портить со мной отношения. Я заплатил ему банковскими билетами, которые никогда не будут зафиксированы». Он оттолкнул свой стул. «Да, мне нужно вернуться в контору. Не морочьте себе голову, все устроится». Бамонт тоже встал. «Но почему они оба убили себя?» — спросил он. «Должна же существовать для этого причина». Инглиш оплатил счет, оставив щедрые чаевые. «Конечно, должна существовать причина», — согласился он. «И у меня есть намерение обнаружить ее». Около 6 часов того же дня Краль приехал в офис Инглиша. «Я открыл сейф Роя», — начал он без предисловий. «Там находилось $20000 наличными». Инглиш не поверил своим ушам. «20000? «Да, сотенными купюрами. Что ты скажешь на это?» «Но ведь это невероятно! Откуда он взял такие деньги?» Краль покачал головой. «Не имею ни малейшего представления. Я подумал, что тебя надо немедленно известить об этом». «Да, ты хорошо сделал». Инглиш стоял посередине кабинета, внимательно глядя на ковер, и с мрачным видом массажировал затылок. «Соедините меня, пожалуйста, с мисс Клер, Лоис». Краль протянул руку, чтобы взять сигару. «Я бы выпил стаканчик, если у тебя есть что предложить», — сказал он. «Я хорошо поработал сегодня». Инглиш указал ему на бар в углу кабинета. «Обслужи себя сам». И подошел к телефону. «Джулия, это Ник. Меня снова задержали. Да, я огорчен, но я не могу пойти в кинематограф. Сэм принес мне новость, которая касается Роя. Я потом расскажу тебе. Очень огорчен, Джулия, но мне приходится заниматься этим делом. Скажи мне, ты хочешь, чтобы Гарри пошел с тобой? Он еще в конторе и будет страшно рад». Он послушал немного, потом нахмурил брови. «Ладно, тем хуже. Я думал, что ты хочешь повидать кого-то. Я увижу тебя в клубе в 9 часов. До скорого». Он повесил трубку. Краль налил ему виски с содовой. «Ты знаешь, вероятно, что делаешь, Ник», — заметил он. «Но я не позволил бы такой красивой девушке, как Джулия, ходить развлекаться с Гарри Винсом. Он слишком видный парень, чтобы рисковать». «А почему бы и нет? Это может немного изменить его образ мыслей», — он улыбнулся. «Ведь не думаешь же ты, что Джулия станет флиртовать с таким парнем, как Гарри?» «Горе с тобой, Сэм, у тебя всегда дурные мысли в голове». «Ты, вероятно, прав», — засмеявшись, согласился Сэм. «Но глупости, часто прозвучавшие вовремя, приносят пользу. Итак, она идет с ним?» «Это тебя не касается», — отрезал Инглиш, садясь за стол. «Впрочем, если это может тебя успокоить, то нет. Она предпочитает ждать, когда я смогу пойти с ней». «Тебе везет», — с завистью проговорил Крайль. «Каждый раз, когда я хочу пригласить девушку, мне приходится, по крайней мере, оплачивать ей норку, чтобы согласилась». «Тебе надо немного растрясти свой жир. В нынешнем виде ты не очень привлекателен. Что еще ты нашел в сейфе?» Краль закурил, прежде чем ответить, и несколько раз жадно затянулся. «У меня ощущение, что он собирался смыться. У него там было два билета на самолет на Лос-Анджелес, завещание и обручальное кольцо из золота и платины. Но как ему удалось раздобыть деньги? Меня интересует другое. Какого дьявола он стрелялся?» — возразил Крайль. «Вот что необходимо узнать». Инглиш молча согласился с ним. Он долго размышлял и неожиданно спросил. «А какова была реакция Карины?» «Это произвело на нее ужасное впечатление. Она не поверила мне, пока я не показал письма». «Тогда она совсем пала духом. Я думал, ты должен быть настороже. Если только представится возможность сделать тебе гадость, она обязательно сделает». Инглиш повел своими широкими плечами. «Она не единственная. А потом? Коронер удовлетворен?» «Конечно, но тем не менее он не лыком шит. Единственное, что ему надо было, это получить определенную причину, и я ему дал. Нервная депрессия как следствие переутомления». Инглиш взял сигару, зажег ее и бросил спичку в корзину для бумаг. «Мэри Сьюит была убита, Сэм». Краль вздрогнул. «Почему ты так думаешь?» «Меня посетил инспектор Марилли, ты его знаешь». Краль кивнул. «Он обнаружил, что это было убийство». Инглиш рассказал про пятно на ковре. Красное лицо Крайля стало озабоченным. «Рой сделал это». «Почему ты так говоришь?» «Я не знаю», — ответил Крайль, хмурясь. «Это первое, что пришло в голову. Подумаем немного. У них была связь. Они собирались уехать вместе. Она, может быть, решила неожиданно, что этого для нее недостаточно. Рой женат, он мог впоследствии ее бросить. Она заявила в последний момент, что не поедет. Рой потерял голову, задушил ее и повесил, чтобы инсценировать самоубийство. Затем вернулся в агентство и, охваченный паникой, пустил пулю в лоб.